Это просто мелкий буржуа-убийца и все. Самый обыкновенный карманник во сто раз умнее и искуснее. Немного спустя инспектор добавил: Ландрю, Ре и Саре просто неудавшиеся мошенники. Хотите доказательств? Прежде чем 25 февраля 1922 года заработать смертный приговор, Ландрю был осужден 5 раз. Вот его послужной список. 21 июня.